Название нескольких германских племен, живших между Рейном и Везером, обратились путем завоеваний в название большей части Галлии, Германии и Италии и под общим именем франков. Греки и арабы разумели христиан латинской церкви и западные народы, которые населяли страны, лежавшие за пределами им известного мира, вплоть до берегов Атлантического океана. Гений Карла Великого давал этому обширному политическому телу и душу, и единство. Но раздоры и нравственная испорченность его потомков скоро разрушили империю, которая могла бы соперничать с византийскими цезарями и могла бы отомстить за унижение христианского имени. Уже ничто не внушало ни страха врагам, ни доверия подданным. Ни государственные доходы и продукты торговли и промышленности, прежде тратившиеся на организацию военных сил, ни взаимная помощь провинций и армий, ни те эскадры, которые были расставлены от устьев Эльбы до устьев Тибра. В начале X столетия потомство Карла Великого почти совершенно исчезло из виду. Его монархия распалась на несколько независимых и враждовавших между собою государств. Королевский титул присваивали себе самые честолюбивые вожди. Их восстания служили примером для их подчиненных среди общей анархии и раздоров, и в каждой провинции знать отказывала своему государю в повиновении, угнетала своих вассалов и вела беспрестанные войны с себе равными и со своими соседями. Их личные распри не спровергли власть правительства, но они поддерживали в народе воинственный дух. При теперешнем устройстве европейских государств сила меча находится, по крайней мере, на самом деле в распоряжении 5 или 6 могущественных монархов. Их военные операции ведутся на отдаленной границе их владений особым разрядом людей, посвятивших свою жизнь на изучение и на практическое применение военного искусства. Остальная страна наслаждается во время войны мирным спокойствием и узнает о происходящих переменах только по увеличению или по уменьшению государственных податей. При неурядицах, господствовавших в X и XI столетиях, каждый крестьянин был солдатом, и каждая деревня была укреплена. Каждый лес и каждая равнина были театром убийств и грабежа, а владельцы замков были вынуждены усвоить характер монархов и военачальников. Они смело полагались на свое собственное мужество и на свою политику в том, что касалось безопасности их семейств, охраны их земельной собственности и мщения за их обиды, и, подобно более крупным завоевателям, были слишком склонны переступать за пределы прав самозащиты. Их силы, душевные и физические, крепли ввиду постоянной опасности и вследствие необходимости не терять бодрости духа. По тем же причинам они не покидали друзей и не щадили врагов, и вместо того, чтобы спокойно засыпать под бдительной охраной правительственных должностных лиц, гордо отвергали авторитет законов. В дни феодальной анархии орудия земледелия и искусства превращались в орудия кровопролития. Мирные занятия и мирян, и духовенство или прекращались, или изменяли свой характер, а епископы меняли свою митру на шлем не столько потому, что на них лежали обязанности ленных владельцев, сколько потому, что этого требовали нравы того времени».